Власть над будущим принадлежит вам. Самый лучший способ подготовиться к будущему состоит в том, чтобы строить его самому. Вы полагаете, что не способны на это? Тогда вы мало чем отличаетесь от большинства людей, которые просто не осознают, какие возможности могут раскрыться перед ними через 10 лет. Осознание того, что мы сами творцы своего будущего, начинается с прошлого. Оно появляется, когда вы понимаете, как многое вам удалось изменить в прошлом. В повседневной жизни мы не замечаем мелких постепенных изменений. Мы изменяемся крошечными шагами и даже не воспринимаем этого. Задайте себе вопрос: кем вы были 10 лет назад? Что вы представляли собой как человек, как личность, как специалист, как семьянин? Какими были ваши цели, знания, опыт? Как вы относились к людям и каково было ваше финансовое положение? Пожалуйста, кратко, письменно изложите свои мысли по этому поводу. Чем больше вы думаете над этим, тем яснее понимаете, что несете ответственность за все. Это помогает вам обрести уверенность в себе. Если вы смогли многого достичь за последние 10 лет, то на что же вы способны в следующие 10 лет? Разве вы думали 10 лет назад, что вы сегодня станете таким? Припомните, какие ваши решения в прошлом стали основной причиной того, что вы достигли нынешнего уровня. Вы сами приняли эти решения. Вы сами знали, чего хотите. Вы контролировали ситуацию и продолжаете контролировать ее и сегодня. Теперь вы можете сократить следующий десятилетний срок до 7 лет. Вы уже сейчас в состоянии решить, кем вы станете через 7 лет, что вы будете иметь и чем заниматься. Внимательно обдумайте этот вопрос, потому что если вы будете должным образом работать с этой книгой, то ваши желания сбудутся. Станут ли эти мечты реальностью? Чтобы поверить в это, вы должны обратиться к своему прошлому опыту. Запишите другие события и те достижения из прошлой жизни, которые помогут вам еще больше укрепить уверенность в себе.